Маппо осторожно уложил Икария на мягкий песок. Он натянул над бесчувственным другом навес для тени, но ничего не мог поделать с тяжелым запахом разложения, от которого загустел воздух. Не лучший запах для момента, когда Ягг придет в себя. Позади осталась разрушенная деревня. Тень закопченных ворот не дотягивалась до места, где Маппо разбил лагерь. Рядом с дорогой и ее жуткими хранителями. Путь азатов выплюнул их в 10 лигах к северу несколько дней назад. Все это время Маппо нес Икария на руках, искал место, где не было бы признаков смерти. Надеялся, что вот-вот его найдет. Но пришел лишь к обители еще большего ужаса. Маппо выпрямился, заслышав стук колес на дороге. Прищурился против солнца. Одинокий вол тащил открытую телегу по Аронскому тракту. На козлах сидел сгорбленный человек, а за спиной у него еще двое возились с чем-то невидимым за бортом телеги. Ехали они медленно, потому что возница останавливался у каждого дерева и около минуты смотрел на тела, прибитые к стволу, прежде чем двинуться к следующему. Подобрав свой мешок, Маппо направился к путникам. Увидев Трелля, возница остановил телегу и поставил на стопор. Он небрежно сунул руку за спинку сиденья, вытащил массивный кремневый меч, который затем положил на колени. «Если ты с дурными намерениями, Трель», — прорычал возница, — «лучше уходи по-добру, по-здорову». Остальные двое тут же выпрямились, с арбалетами в руках. Маппо положил на землю мешок и поднял руки. Кожа у всех троих имела странный оттенок, и Трель почувствовал в них такую спящую силу, что ему стало не по себе. «Уверяю тебя, с самыми благими. Уже много дней я шел среди мертвецов. Вы первые живые люди, которые мне встретились за все время. Увидев вас, я обрадовался, потому что уже побаивался, что потерялся в одном из ночных кошмаров Худа». Возница поскреб поросший рыжей бородой подбородок. «Я бы сказал, ты недалек от истины». Он отложил меч и обернулся. «Я думаю, все в порядке, капрал. К тому же, может, мы у него бинты выменим или еще что». Старший из двух пассажиров выпрыгнул из повозки и подошел к Маппо. Трель сказал. «У вас там раненые солдаты? Я неплохой лекарь». Улыбка капрала была напряженной, вымученной. «Не думаю, что ты захочешь тратить время. Нет у нас раненых людей, только две собаки». «Собаки?» «Ага, мы их на месте гибели нашли. Похоже, Худ не захотел их забрать. Сейчас, по крайней мере. Я лично не понимаю, почему они до сих пор живы. Дырок в них тьма и порублены». Он покачал головой. Возница спустился с козел и теперь шел по дороге, рассматривая каждый труп, прежде чем двинуться дальше. Маппо указал на него рукой. «Вы кого-то ищете?» Капрал кивнул. «Да, но тела уже сильно разложились, трудно сказать наверняка. Но ураган говорит, что узнает, если, конечно, он здесь». Маппо отвел взгляд от капрала и взглянул на Аронский тракт. «И как далеко все это тянется?» «До самого города, Трель. 10 тысяч солдат, по круглому счету». «И вы?» «Каждого осмотрели». Капрал прищурился. «Ну, урагану уже всего несколько осталось». «Знаешь, даже если бы мы не искали конкретного человека, по крайней мере...» Он пожал плечами. Маппо отвел глаза. Его лицо напряглось. «Твой друг упомянул какую-то гибель. Что это за место?» «Там, где полегли Калтейн и 7-я армия. Только собаки выжили. Калтейн провел 30 тысяч беженцев из Хиссара в Арен. Невозможно это было, но он справился. Он спас этих неблагодарных ублюдков, а в награду получил бойню в 500 шагов от ворот города. Никто им не помог, Трель». Капрал посмотрел в глаза Маппо. «Можешь такое вообразить?» «Боюсь, я ничего не знаю об этих событиях». «Я так и понял. Худ знает, где ты в последнее время прятался». Маппо кивнул. Через некоторое время он вздохнул. «Я посмотрю на ваших собак, если хотите». «Давай, но мы не особо надеемся. Просто парень взял и привязался к ним, если понимаешь, о чем я». Трель подошел к повозке и забрался наверх. Он увидел юношу, который сгорбился над бесформенной грудой красной иссеченной плоти и костей, слабыми движениями отгоняя от нее мух. «Худова милость», — прошептал Маппо, разглядывая то, что было когда-то псом. «А другая где?» Юноша откинул в сторону кусок ткани, под которым оказалась маленькая комнатная собачка. Все четыре лапы ей намеренно сломали. Из переломов сочился гной, и зверек трясся в лихорадке. «Малыша», — проговорил молодой солдат, — «оставили лежать на этом большом». В его голосе звучали боль и непонимание. «Не жильцы они, парень», — сказал Маппо. «Большой уже давно должен был умереть, может, и умер». «Нет, он жив. Я чувствую стук сердца, но все медленнее. Медленнее и медленнее, а мы ничего не можем поделать. Геслер говорит, что нужно помочь, остановить сердце, чтобы прекратить боль, но, может быть...» Маппо смотрел, как юноша возится с беспомощными животными, промокает раны окровавленной тряпкой в тонких, почти женских руках. Через минуту Трель выпрямился, медленно обернулся и посмотрел на длинную дорогу. За спиной вдруг раздался выкрик у самых ворот, а после капрал по имени Геслер подбежал к урагану. «Ах, Икарий, скоро ты очнешься, а я все буду горевать, и ты будешь спрашивать. Мое горе начинается с тебя, друг мой, с потери памяти. Воспоминаний не об ужасах, а о дарах, даваемых столь щедро. Слишком много мертвых. Как ответить на такое? Как бы ты ответил, Икарий?» Он долго смотрел на Аронский тракт. Позади юноша склонился над телом пса, а по дороге приближались шаги. Повозка качнулась, когда ураган забирался обратно на козлы. Геслер тоже запрыгнул в повозку. Лицо его было каменным. Юноша поднял глаза. «Вы его нашли, Геслер? Ураган его нашел?» «Нет, хотя на минуту... Но нет. Его здесь нет, парень. Пора возвращаться в Арен». «Благослови нас, королева», — сказал юноша. «Значит, всегда есть шанс». «Да кто знает, Истин, кто знает». Юный Истин занялся собаками. Маппо медленно обернулся, взглянул в глаза капралу и увидел в них ясно написанную ложь. Трель кивнул. «Спасибо, что посмотрел на собак», — сказал Геслер. «Я знаю, им конец. Думаю, мы хотели, но... То есть надеялись». Он замолчал, затем просто пожал плечами. «Хочешь, подвезем тебя до Арена?» Маппо покачал головой, спустился на дорогу и встал у обочины. «Спасибо за предложение, капрал. Мой народ не любит в Арене, поэтому я откажусь». «Как хочешь». Маппо смотрел, как они разворачивают повозку. «Как бы ты ответил на такое?» Они уже отъехали на 30 шагов, когда Трель закричал. Они остановились. Геслер и Истин выпрямились, глядя, как Маппо побежал вперед, продолжая рыться в сумке. Из коралл прыщ ковылял по каменистой пыльной тропинке. Остановился, чтобы яростно почесаться, сперва в одном месте под рваным балахоном, затем в другом, и еще в одном, и еще. В следующий миг он завопил и начал рвать на себе одежду. Пауки. Сотни пауков посыпались во все стороны, попадали на землю, разбежались, прячась в трещинах и ямках, а верховный жрец все бушевал. «Я знал!» – завопил из коралл прыщ. «Знал! Покажись, если не трусишь! Пауки снова выбрались на свет! Помчались по выжженной солнцем земле!» Тяжело дыша, верховный жрец отступил на шаг, глядя, как Диверс принимает человеческий облик. Перед ним возникла жилистая черноволосая женщина. Хоть она и была ниже его на дюйм, фигура и чертами лица удивительно походила на самого Искарала. Жрец нахмурился. «Думала, обманула меня. По-твоему, я не знаю, что ты тут скрывалась?» Женщина фыркнула. «Вот именно, обманула. А как ты искал, как искал, идиот тупоголовый, точно как все долхонцы, которых мне только доводилось встречать. Идиоты тупоголовые». «Только долхонка бы такое сказала». «Да? А кому лучше знать?» «Как тебя зовут, Диверс?» «Магора, я слежу за тобой уже много месяцев». «Месяцев? Я видела, как ты прокладывал ложную тропу. Видела, как рисовал отпечатки ладоней и лап на камнях. Видела, как вытащил камень на опушку леса. Сородичи мои, может, и идиоты, но я-то уж точно нет». «Ты никогда не доберешься до настоящих врат», — — завизжал Искарал Прыщ. «Никогда!» «Я и не хочу!» Жрец подозрительно уставился на ее заостренное лицо. Начал потихоньку кружить вокруг женщины. «Вот как!» — проворковал он. «И почему же это?» Развернувшись так, чтобы не упускать его из виду, Магора пронзила жреца презрительным взглядом. «Я сбежала из Далхона, чтобы избавиться от идиотов. Так что же мне, стать взошедшей только, чтобы править другими идиотами?» «Да ты настоящая далхонская ведьма, верно? Злобная, высокомерная, глумливая сучка от начала и до конца!» «А ты далхонский тупица, вероломный, изворотливый, лживый». «Да ведь все эти слова одно и то же значат». «Ничего, у меня еще слов довольно». «Ну-ка, послушаем». Оба пошли дальше по тропинке, и Магора продолжала свой речитатив. «Лукавый, коварный, вороватый, лживый». «Это уже было». «И что с того? Лживый, скользкий, ненадежный». Огромный немертвый дракон медленно взлетел с гребня плоскогорья. Расправленные крылья сверкнули в солнечном свете. Тонкая мембрана приглушила пробивающиеся цвета. Черные плоские глаза посмотрели на две фигуры, которые медленно карабкались к отвесному утесу. Через миг дракон отвел взгляд. Затем древний путь открылся перед ним, поглотил зверя целиком и исчез. Искарал Прыщ и Магора некоторое время смотрели на опустевшее небо. На губах верховного жреца заиграла кривая ухмылка. «Ага, тебя-то я не обманул, выходит. Ты сюда явилась, чтобы охранять истинные врата. Вы все только и думаете, что о своем долге, проклятые тланы массы, гнусные заклинатели костей. Ваши тайны сводят меня с ума». «Да ты родился сумасшедшим», — проворчала Магора. Не обращая на нее внимания, Искарал продолжал говорить, обращаясь к исчезнувшему дракону. «Ну, кризис-то миновал, верно? А ты бы выдержала? Выстояла бы против всех своих детей? Нет, без Искарала Прыща никогда. Без меня ничего бы не вышло». Магора презрительно расхохоталась. Он бросил на нее испепеляющий взгляд и потрусил вперед. Остановившись под одиноким темным окном в стене утеса, Искарал завопил. «Я дома! Я дома!» Эти слова отразились от камней безотрадным эхом и стихли. Верховный жрец тени начал приплясывать на месте. Он явно был слишком возбужден, чтобы стоять неподвижно. Прошла минута, затем другая. Он продолжал пританцовывать. Магора смотрела на жреца, приподняв бровь. Наконец из окна выглянула маленькая бурая головка. Оскаленные зубки сошли бы за улыбку, но в этом Искарал Прыщ никак не мог быть уверен. Всегда в этом сомневался. «О, ты только посмотри», — пробормотала Магора. «Это же один из твоих преданных поклонников». «Ой, какая ты остроумная». «Я голодная. Кто теперь будет готовить еду? Слуга-то ушел?» «Как кто? Ты, разумеется». Магора вмиг вышла из себя. Искарал Прыщ смотрел на ее яростные гримасы с довольной улыбкой на лице. «А, приятно видеть, что я еще не растерял своего обаяния». Огромный разукрашенный фургон остановился в облаке пыли на некотором расстоянии от дороги. Кони не хотели успокаиваться, испуганно били копытами и трясли головами. Два маленьких создания выскочили из фургона и заковыляли на кривых ножках к дороге, расставив в стороны длинные руки. Внешне они были очень похожи на бхакаралов. Крохотные морщинистые мордочки скривились, когда они прищурились от яркого солнечного света. Однако странные существа заговорили по-даруджийски. «Ты уверен?» — спросил тот, что пониже ростом. «Он не достал бы взрослому человеку до колена». Другой возмущенно фыркнул. «Ну, это ведь я на связи, верно? Не ты, Ирб, не ты! Барук не дурак, чтобы тебе поручать что-то важное, кроме самой нудной работы!» «Это ты правду сказал, Рад. Нудная работа. Это я умею хорошо, да? Нудить на работе. Нудить, нудить, нудить. Ты уверен? Точно уверен?» Оба поднялись по насыпи и подошли к первому дереву у дороги. Оба существа присели под ним, молча глядя на высохший труп, прибитый к стволу. «Я ничего не вижу», — проворчал Ирб. «Думаю, ты не прав. Думаю, ты заблудился, Рад, и просто не признаешься. Я думаю...» «Еще слово, и я тебя прикончу, Ирб, честно!» «Ладно, буду умирать достойно. Нудно стонать, нудно хрипеть и нудить». Рад подбежал к дереву. По нескольким вставшим на загривке волоскам было ясно, что он вне себя. Рад вскарабкался наверх, вылез на грудь трупу и стал рыться одной рукой под полусгнившей рубахой. Вытащил рваный грязный кусок ткани, развернул его и нахмурился. Ирб закричал снизу. «Кто там?» «Имя написано». «Какое?» Рад пожал плечами. «Сейлесса Лорталь». «Это женское имя. Он ведь не женщина, правда?» «Конечно нет», — рявкнул Рад. В следующий момент он засунул тряпку обратно за пазуху трупу. «Смертные такие странные», — пробормотал Рад, продолжая шарить под рубахой. Он быстро нашел то, что искал, и вытянул наружу крошечную бутылочку из дымчатого стекла. «Ну что?» — спросил Ирб. «Разбилось как надо», — удовлетворенно заявил Рад. «Вижу трещинки». Он наклонился вперед и перекусил шнурок, затем спустился вниз, сжимая в руке бутылочку. Под деревом Рад присел и поднял ее к солнцу, прищурился, глядя на свет через стекло. Ирб заворчал. Рад поднес бутылочку к острому уху и потряс. «Ага, он внутри как надо!» «Хорошо, пошли тогда!» «Нет еще. Тело надо забрать. Смертные в этом смысле капризные. Другого он не захочет, так что давай, Ирб, снимай!» «Да от него ж ничего не осталось!» — начал нудить Ирб. «Точно. Поэтому и нести будет проще, верно?» Продолжая ворчать, Ирб забрался на дерево и начал выдергивать железные колья. Рад удовлетворенно слушал его нытье, а затем поежился. «Поторопись, чтоб тебя, тут как-то неуютно». Веки Ягга задрожали, затем распахнулись. Глаза впились в звериное лицо над ним. Недоумение сменило узнавание. «Трель по имени Маппо, мой друг». «Как ты себя чувствуешь, Икари?» Яг чуть шевельнулся и поморщился. «Я ранен». «Да, боюсь, я свои последние два эликсира отдал другим, так что не могу тебя как следует подлечить». Икари сумел улыбнуться. «Уверен, что, как всегда, нужда была велика». «Боюсь, ты бы так не подумал. Я спас жизнь двум собакам». Улыбка Икария стала шире. «Должно быть, достойные псы. Расскажешь мне о них. Помоги подняться, пожалуйста». «Ты уверен?» «Да». Маппо поддержал Икария, когда тот с трудом поднялся на ноги. Яг зашатался, но восстановил равновесие. Поднял голову и осмотрелся. «Где мы?» «Что ты помнишь?» «Я ничего не помню». «Нет, постой. Мы увидели демона, Аптора, и решили пойти за ним. Да, это я помню. Это». «Верно. Мы теперь далеко на юге, Икарий. Сюда нас выбросило с пути. Ты ударился головой о камень и потерял сознание. Идти за этим Аптором — это была ошибка». «Очевидно. Сколько времени прошло?» «День, Икарий. Всего лишь день». Яг выпрямился. Силы явно возвращались к нему, и Маппо наконец решил, что можно отойти, но все равно придерживал Икария за плечо. «К западу отсюда лежит Ягодан», — сказал Трель. «Да, хорошая идея. Признаюсь, Маппо, я чувствую, что разгадка близка, очень близка». Трель кивнул. «Сейчас рассвет. Ты собрал наш лагерь?» «Да, но я бы предложил сегодня пройти совсем немного, пока ты не оправишься окончательно». «Да, мудрое решение». Однако они задержались еще на час, потому что Икарию было нужно смазать маслом лук и наточить меч. Маппо терпеливо ждал, сидя на валуне. Затем Яг наконец поднялся, повернулся к нему и кивнул. Друзья зашагали на запад. Через некоторое время Икарий посмотрел на маппу. «Что бы я без тебя делал, друг мой?» Морщинки вокруг глаз Трелля дрогнули. Затем он грустно улыбнулся и ответил. «Даже не думай об этом». Впереди раскинулась бесконечная пустошь,